Алло, алло. Алена, здравствуйте. Меня зовут Серов Александр, специалист технической поддержки Сбербанка России. Да, вы что? Я вот последние 10 минут совершали авторизацию приложения Сбербанк Онлайн. Также попытки замены номера для информирования. Не совершала. В таком случае блокируем личный кабинет, также будет направлено на смс с временным паролем для входа в личный кабинет. И также рекомендую вам обратиться в отделение нашего банка для того, чтобы вы отписали мои яйца, раз вы такая умная барышня. Что? И не забудьте, пожалуйста, в воскресенье прийти в церковь, потому что знаете, кто мой отец? Кто? Иисус Христос. Да ты что, пошел нахер.